Вопрос 419. Моей приятельнице больше всего нравится растирать сперму по телу. Чем это можно объяснить? Ну и что сказала твоя жена, когда увидела тебя целующимся с соседкой? Представь себе, ничего, а те два передних зуба мне и так давно пора было удалить. Из непридуманных рассказов. Нормальное явление. Помните, что сперма полезна для женского организма. И каким образом ее использовать, решать ей и ему. И все-таки, попадая во влагалище, она оказывает более благоприятное влияние на весь организм.